это движение не оставалось в пределах первоначальных схем тестирования, но распространилось с диагностики умственных способностей на диагностику творческого потенциала личности, ее мотивации, ее организаторского таланта. С чем было связано это изменение и расширение круга тестируемых качеств? С изменением познавательных запросов психологии, устремившихся от одних сторон личности к другим, не только и не столько с этим, как со сдвигами в характере физического и умственного труда, с его нарастающей компьютеризацией и, соответственно, возросшей нуждой в работниках, способных выполнять творческие и организаторские функции, которые не могут быть переданы компьютерами. Развитие психологии творчества, психологии организаторской деятельности, информационной психологии и других современных направлений также не может быть объяснено, исходя из самой по себе внутренней логики разработки психологических проблем, как не могут быть объяснены из этой логики такие, например, явления, как требования стоиков вырывать страсти с корнем из души, или выступления идеологов революционной Франции XVIII века против учения о прирожденности психических свойств. Общественные потребности воздействуют на ход научно-психологической эволюции не только непосредственно, но и посредством других наук, с которыми психология теснейшим образом связана. Страница 402. Прежде всего следует отметить влияние физики и биологии, а в XX веке также технических наук и кибернетики. Самые непосредственные отношения к психологии имеют коренные философские проблемы, касающиеся познания и этической регуляции поступков, движущих сил человеческой деятельности и места личности в истории и во Вселенной в целом. Мысль как планетарное явление. Вернадский. Психология в нашей стране возникла в борьбе за новую Россию, свободную от рабства и барства. Именно этими идеалами вдохновлялись и пред- и послереволюционные годы передовые русские психологи, полагавшие, что наконец-то появился на земле свободный человек, обучая и воспитывая которого они выполняют великую историческую миссию. Этот социальный порыв определил главные достижения психологии советского периода. Атмосфера эпохи сталинщины, надолго затянувшаяся после смерти тирана, вынуждала людей науки оглядываться на указующий перст партократии, превращая психологию, как и многие другие дисциплины, в репрессированную науку. И все же, вопреки всем идеологическим сложностям, работа на проблемном поле психологии не оскудела. В традициях отечественной науки, в ее историческом опыте, потенции и будущее отечественной психологии. Мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы, говорил Павлов на третьем съезде по экспериментальной педагогике в Петрограде в 1916 году. В этих эпизодах он, по собственному признанию, черпал энергию в минуты мрачных раздумий о происходящем. История не настолько беспечна, чтобы оставлять память о прошлом ради праздного любопытства. Если она и сохраняет записи о порой появляющихся на ее поверхности эфемерных фигурах, то только для того, чтобы предостеречь от возможности пустоцветов на могучем древе человеческого познания. Живое же продолжает питать новые побеги, устремляя ввысь мысль искателей истины. Природа психического такова, что, как учит исторический опыт, она может выдавать свои тайны только в системе междисциплинарных связей, биологического, социального, технического знания. В постоянном взаимодействии с другими науками, в диалоге с ними психология не утрачивает, а укрепляет собственное достоинство, свое лица необщее выражение. Чем ответственнее роль науки в судьбе человечества, тем важнее осмыслить ее природу, ее возможности и ее закономерности. История является тем великим полигоном, где на протяжении столетий проходят испытания, познавательные возможности человека, той единственной лаборатории, где могут быть постигнуты возможности науки, ее сильные и слабые стороны. Чем более длительный период мы берем, тем отчетливее, как и в жизни и истории отдельной личности, выступают возможности науки в неповторимом потоке событий. За их изменчивым покровом начинают просвечивать из века в век действующие механизмы развития, и все более вразумительным становится ответ на вопрос о том, на что способна наука –